Глава 10. «Прямо-таки не смогу», — я приподнял бровь. «Это звучит как угроза». «Это звучит как обещание», — она улыбнулась, и в ее глазах мелькнули озорные искорки. «Обещание чего-то невероятно выгодного для вас». «Предложение, от которого не могу отказаться». «Интересный выбор слов. Больше подходит для разговора с ростовщиком в темной подворотне, чем для больничного коридора». «Она играет в игру. Что ж, хорошо. Я люблю игры». «А насколько я не способен отказаться? Абсолютно? Категорически?» «Совершенно полностью и окончательно». Она рассмеялась. И этот смех, звонкий и уверенный, привлек внимание пробегавшей мимо медсестры. «Я уверена на все 100%. «Ну что ж, давайте проверим ваше чудо-предложение». «О, нет!» — она покачала головой. Ее каштановые локоны качнулись в такт. «Не здесь, не в этом больничном коридоре. Такие предложения требуют соответствующей обстановки». Она сделала паузу, глядя мне прямо в глаза. «Давайте встретимся вечером в более подходящем месте. Знаете ресторан «Славянский базар» на Никольской?» «Славянский базар. Разумеется, знаю. Не какое-нибудь тихое кафе. Самая дорогая и аристократическая сцена во всей Москве. Место, где за тарелкой стерляди заключаются сделки и создаются или рушатся репутации. Это уже не просто приглашение на ужин, а демонстрация статуса. Конечно, знаю, но...» «Восемь вечера», — перебила она, не давая мне возможности отказаться. Похвальное рвение. «Я забронирую отдельную комнату. Поужинаем, выпьем хорошего вина и... Я расскажу о своем предложении». «Провести вечер в компании красивой, умной и явно заинтересованной мной аристократки. В роскошном ресторане. За отличным ужином. Заманчивое предложение. Очень заманчивое. Но...» Образ взбешенного призрака, в ярости бьющегося о серебряный барьер на моей кухне, вспыхнул в памяти. Магический круг был временной мерой. Барьер продержится до полуночи, может, чуть дольше. Если я не разберусь с ним сегодня, он вырвется. И разъяренный дух гвардейского офицера, разгуливающий по центру Москвы, привлечет то внимание, которого я категорически не мог себе позволить. «Я бы с огромным удовольствием», — сказал я с самым искренним сожалением, на какое я был способен. «Но у меня сегодня у бабушки именины. Обещал навестить. Не могу подвести старушку». «Бабушка?» — Анна прищурилась. Ее взгляд стал подозрительным. «У вас есть бабушка в Москве? Вы же не москвич». Ложь далась легко. Хорошая ложь, как и хороший диагноз, строится на деталях. Дальняя родственница по материнской линии. Я зову ее бабушкой, хотя формально она мне двоюродная тетка отца. Ей 82 года, живет одна, я единственный, кто ее навещает. «И что, никак нельзя перенести?» Она явно расстроилась. Ее идеальный план дал сбой. «Именины раз в год. Да и старушка может не дожить до следующих. У нее сердце шалит». «Хорошо». Анна тяжело вздохнула, но быстро взяла себя в руки. «Семья важнее, это даже похвально. В наше время мало кто помнит о стариках. Тогда завтра?» «Вы меня удивляете, Анна Алексеевна. Ценю и восхищаюсь вашим напором. Завтра так завтра». «Прекрасно». Она мгновенно повеселела. «То же время и место. 20:00. Славянский базар». Она достала из изящной сумочки визитную карточку. «Вот мой личный номер. Позвоните, если что-то изменится. Ваш номер я уже знаю, отец дал. Точнее, я выпросила». Она подмигнула. «Скину детали завтра утром». Развернувшись, она пошла к выходу. И я не мог не заметить, что ее бедра покачивались чуть сильнее, чем того требовала обычная ходьба. Классический женский маневр, уходя убедиться, что мужчине есть на что посмотреть. Но она напрочь забыла, что уже давала мне такую визитку. Или нет. Я посмотрел на кусок дорогого картона у себя в руке. Сравнил его с тем, что был у меня забит в телефоне. Он был другим. Графиня Бестужева действительно дала свой личный номер. «Вот эта девушка. Сильная, целеустремленная, красивая, умная. Знает, чего хочет, и не стесняется этого добиваться. В моей прошлой жизни женщины вроде нее становились либо великими королевами, объединяющими нации своей воли, либо опаснейшими врагами, плетущими интриги в тени. Я направился в ординаторскую, чтобы, наконец, оформить историю болезни Выборгова, когда заметил фигуру у двери. Волков стоял, прислонившись к стене, явно поджидая меня. Но что-то было не так. Никакой враждебности в позе. Наоборот, сутулые плечи, опущенный взгляд, руки сложены перед собой, как у провинившегося школьника перед кабинетом директора. Что за метаморфоза? Еще вчера он смотрел волком, готовым вцепиться в горло. А сегодня кроткий агнец. Нет, не агнец. Побитая собака, которая ждет, ударит хозяина или бросит кусок. Святослав Игоревич, он отлепился от стены, когда я подошел. Можно вас на минуту, если вы не слишком заняты, конечно. Голос был тихий, а интонации заискивающие. Полная противоположность его обычному высокомерию. Слушаю вас, коллега. Я остановился. Тут такое дело. Он замялся, переминаясь ноги на ногу. Немного неловко, но Петр Александрович, наш новый главврач, вызвал меня на днях. И? Он распорядился, чтобы мы с вами работали в паре. Сказал, что вы ведущий специалист, а я должен... Он сглотнул, словно проглатывая комок унижения. Учиться у вас, перенимать опыт. Правда? Я изобразил легкое вежливое удивление. Первый раз слышу, Петр Александрович мне ничего не говорил. Конечно, говорил, но пусть думает, что это решение Сомова, а не часть моей игры. Пусть чувствует себя пешкой, которую двигает начальство, а не я. Так он будет более предсказуем и более безопасен. Он сказал, что сам вас уведомит, но раз мы встретились... Волков полез во внутренний карман халата. Вот официальный приказ с подписью и печатью. Я взял сложенный в четверо лист, развернул. Действительно, приказ номер 17 от сегодняшнего числа. Подпись Сомова, гербовая печать клиники. Все по форме. Это была публичная порка. Официальный документ, опускающий его, аристократа и протеже Морозова, до уровня моего личного ассистента. Сомов дал мне поводок. Короткий, официальный, заверенный печатью. И теперь эта змея будет шипеть только по моей команде. Однако интуиция покоя не давала. Чего Волков был такой кроткий? Любой другой на его месте, с таким характером, рвался в клочья и метал бы молнии. А значит, это подстава. Волков ненавидит меня. Эта ненависть — одна из немногих предсказуемых величин в этом хаотичном мире. И вот этот человек, чье эго было растоптано и уничтожено, мирится с тем, что он мой ученик. Бред. Перемена была слишком резкой, слишком театральной. Волк не стал овцой, он просто натянул на себя плохо выделанную овечью шкуру. И теперь он блеял, ожидая, что я поверю в его превращение. У него лишь несколько вариантов игры. Первый, самый простой, подставить меня. Найдя безнадежного пациента, передать его мне под ответственность, а когда тот неизбежно умрет, свалить все на мои неортодоксальные методы. Второй — интеллектуальное воровство. Он приносит мне сложный случай, который не может разгадать сам, наблюдает, как я работаю, запоминает мой диагноз и методику, а затем представляет все это Рудакову как свое собственное гениальное озарение. И третий, наиболее вероятный, он не играет в свою игру, он ищейка. А Рудаков — охотник. Его прислали вынюхать любую слабость, любое отклонение от правил, любой намек на ту магию, слухи о которой уже наверняка поползли по клинике. «Ну что ж, раз главврач распорядился», — сказал я спокойно, возвращая ему бумагу, — «будем работать вместе. Когда начинаем?» «Хоть прямо сейчас!» Он изобразил такой энтузиазм, что ему мог бы позавидовать актер Императорского театра. «У меня как раз есть сложный случай. Женщина, 32 года, периодически обмороки, неясные этиологии. Третий раз за месяц к нам поступает». «Интересно. Что показывают анализы?» «В том-то и дело, все в норме», — Волков развел руками. «Кровь чистая, моча без патологии, ЭКГ как у космонавта. Давление стабильное, 120 на 80. Она падает в обмороки по 3-4 раза в неделю». Он так рвался показать мне именно эту пациентку. Значит, это и есть его ловушка. Или его загадка, которую он надеется решить за мой счет. «Давайте посмотрим вашу загадочную пациентку», — согласился я. «Сыграю роль наставника. Позволю ему думать, что его жалкий спектакль работает». Палата номер 8 располагалась в женском отделении. 4 койки, 3 из которых были заняты, у окна лежала наша пациентка. Худая до болезненности женщина с землистым цветом лица и глубокими темными кругами под глазами. Она была не просто уставшей, она была истощенной. «Марфа Степановна Козлова», — представил Волков с деловитым видом, раскрывая историю болезни. 32 года, замужем, двое детей, работает белошвейкой на фабрике Коростелевых. Жалобы на внезапные обмороки без каких-либо предвестников. Я подошел к кровати. «Здравствуйте, Марфа Степановна. Я доктор Пирогов. Расскажите, как именно происходят эти обмороки?» «Ой, доктор!» Она говорила слабым, едва слышным голосом. «Страшное дело. Иду себе по улице или дома хлопочу. И вдруг темнота. Очнусь, лежу на асфальте. А надо мной люди столпились. Были какие-то симптомы? Головокружение, тошнота, потемнение в глазах?» «Нет, ничего. Просто раз и все». Я активировал диагностическое зрение, маскируя это под обычный врачебный осмотр. Проверил ее пульс на запястье, приподнял веки, чтобы посмотреть на зрачки, провел пальпацию лимфоузлов на шее. Потоки живы в ее теле были необычными. Не патологическими в прямом смысле. Они не были заблокированы, как при тромбе, или хаотичными, как при инфекции. Они были заторможенными. Словно река, в которую насыпали песка. Она все еще текла, но медленно, вяло, с трудом преодолевая невидимое сопротивление. «Вы что-нибудь принимаете, Марфа Степановна?» — спросил я. «Лекарства, капли, порошки?» «Нет, доктор, ничего не принимаю». Она даже обиделась. «Я не из тех, кто по докторам бегает да пилюли глотает». Но потоки живы говорили об обратном. Я отчетливо видел следы химического воздействия на ее центральную нервную систему. Что-то регулярно, методично угнетало ее мозговую активность. Не сильный яд, скорее медленно действующий седатив. «А травяные сборы?» — продолжил я. «Может, чаи для успокоения или от бессонницы?» Женщина густо покраснела и отвела взгляд. «Ну, это же не лекарство!» «Что именно вы пьете?» «Соседка дает отвар. Тетка Фрося. Знахарка наша дворовая. Говорит, для спокойствия нервов хорошо. А у меня нервы-то слабые. Муж пьет, дети шалят». «Как часто пьете этот отвар?» «Да каждый день по 3 раза. Утром, в обед и вечером. Тетка Фрося сказала пить, пока нервы не успокоятся». «И после этого отвара вы теряете сознание?» «Нет, вы что?» Она задумалась. «Вообще никак не связано. Через 1-2, бывает, приходит. Это же травки, не химия какая». Вот и вся разгадка. Простая, банальная и до смешного предсказуемая. Классическая передозировка седативным травяным сбором. Наверняка там белина, дурман или что-то подобное. Тетка Фрося в своем невежественном рвении переборщила с концентрацией и вместо легкого успокоительного создала яд медленного действия. А моя пациентка, как и миллионы таких же, свято верила в безопасность травок. «Марфа Степановна», — сказал я твердо, — «прекратите пить этот отвар. Совсем. Выбросьте все, что вам дала эта соседка». «Но тетка Фрося сказала...» «Тетка Фрося не врач. Она не знает ни дозировок, ни противопоказаний, ни побочных эффектов. Я врач с дипломом и опытом, и я говорю вам, никаких отваров. Ваши обмороки — это отравление травами. Легкое, но регулярное». «Отравление?» — она всплеснула руками. «Да как же так? Тетка Фрося всю нашу округу лечит». «Несколько человек от ее лечения в больницу попало?» — строго спросил я. Она задумалась, загибая пальцы. «Ну, Машка, прачка, в прошлом месяце с какой-то сыпью лежала. И дворник Семен с поносом. И еще...» «Достаточно». Я прервал ее перечисление жертв народного целительства. «Никаких знахарских отваров. Если вам нужно успокоительное, приходите в клинику, я выпишу вам настойку валерианы. Правильной, безопасной дозировки». Волков смотрел на меня с плохо скрываемым восхищением, которое граничило с плохо скрываемой завистью. «Гениально! Да вы просто гений! Я 3 дня бился над этим диагнозом. Все анализы перепроверил, даже консультацию невропатолога просил». «Конечно, бился. Я готов был поспорить, что он догадался о самолечении в первый же день. Но он ждал меня, чтобы я решил эту задачку. а затем либо приписал бы этот успех себе, либо использовал бы мое решение как-то иначе. Только как? Нужно ждать развития событий. Финал этого спектакля расставит все по местам. Это опыт, коллега, — сказал я. Первое правило диагноста — всегда спрашивать о самолечении. Люди не считают травы лекарством и часто скрывают их прием. «Научите меня!» Он изобразил такое рвение, что мог бы получить главную роль в студенческом спектакле. «Ага, конечно. Научился бы, а потом использовал бы это против меня же. Как-нибудь потом, коллега. У меня еще дела». Я медленно развернулся и вышел из палаты. Он определенно что-то задумал. Но что? В любом случае, нужно было быть начеку. Но пока я буду играть роль доброго, немного снисходительного наставника. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Древняя мудрость. И всегда знай, что задумал твой враг, прежде чем он нанесет удар. В 5 часов вечера я покинул клинику. Работа была закончена, пациенты стабилизированы, враги временно нейтрализованы. Теперь можно было заняться личными делами. А точнее, подготовкой к вечернему сеансу экзорцизма на собственной кухне. Ведь дома меня ждал мой прозрачный и очень нетерпеливый питомец. Магазинчик Шмыгина располагался в кривом переулке недалеко от Сухаревской башни. Вывеска давно покосилась, а витрина была завешена. Обычный прохожий прошел бы мимо, не заметив. Колокольчик над дверью жалобно звякнул, когда я вошел. Густой запах пыли, старых книг и чего-то неуловимо озонового. Запах активной магии ударил в нос. Шмыгин сидел за своим заваленным свитками прилавком, изучая через большую лупу какой-то позеленевший от времени амулет. Услышав звонок, он поднял голову и увидел меня. Реакция была мгновенной и комичной. Он подскочил так резко, что прокинул стул и инстинктивно схватился за пах, прикрывая свое драгоценное хозяйство обеими руками. «А, это вы! Я ничего плохого не делал, клянусь! Никаких больше псов, никаких подстав, никаких подделок!» — завопил он. «Успокойтесь!» — я поднял руки в примиряющем жесте. «Я не охотник за вашими бубенцами же, и не палач из тайной канцелярии. Мне просто нужен катализатор для ритуала». «Как катализатор?» Он немного расслабился, но руки от паха убирать не спешил. «Какой именно? У меня много разных». «Кристалл фокусировки. 3-го класса чистоты будет достаточно для ритуала связывания духа». «Связывание духа?» Он покосился на меня с новым витком подозрения. «Это же некромантия». «Это экзорцизм», — спокойно соврал я. «Изгнание беспокойного, агрессивного духа из жилого помещения. Благое общественно полезное дело». «А, ну, если экзорцизм...» Шмыгин, не упуская меня из виду, одной рукой полез под прилавок, второй продолжая защищать промежность. «Есть хороший кристалл. Чистейший горный кварц, без единой примеси. Идеально подойдет для вашего благого дела». Он достал из бархатного мешочка прозрачный кристалл размером с грецкий орех. Грани были идеально отполированы, а внутри ни единого дефекта, ни одной трещинки. «Отличный экземпляр», — одобрил я. «Сколько?» «Для вас бесплатно», — затараторил он. «После того, как вы и мой пес... В общем, забирайте так, за счет заведения». Он не лгал. Ужас, который он испытывал, был искренним. И благодарность тоже. Но бизнес есть бизнес. «Стоп!» — я поднял руку. «Шмыгин, давайте без сантиментов. Будете всем раздавать товар бесплатно, через неделю разоритесь и пойдете по миру с сумой». «Но я хочу отблагодарить». «Тогда сделайте скидку, но разумную. Сколько обычная цена?» 500 рублей», — неохотно признался он. «Вот и возьмите 400. Скидка в 20% — это щедро, но не разорительно». Я положил на прилавок 4 хрустящие купюры. «Может, все же 300?» — начал было он. Его торговая натура взяла свое. 400, — твердо сказал я. «Это окончательная цена. Вы получаете прибыль, я получаю скидку. Все довольны». Шмыгин посмотрел на деньги, потом на меня, и его крысиное лицо расплылось в довольной улыбке. «Вот это правильный подход к делу!» — обрадовался он, сгребая купюры. «Спасибо, доктор! С вами приятно иметь дело. Не то, что с некоторыми. Требуют все бесплатно, а потом еще и жалуются». Он понял правила игры я был не просто клиентом. Я был патроном. Тем, кто не грабит, но и не позволяет садиться себе на шею. Это была основа для долгих и продуктивных деловых отношений. «Кстати», — я понизил голос, — «как там ваша собачка?» «Хворает», — он опустил плечи. «После того столкновения с невидимкой сама не своя». «И как это проявляется?» «Лежит целыми днями и смотрит в одну точку. Раньше был активный, дружелюбный пес». «Охотно верю. Ест, пьет». «Это, да, аппетит, как и был раньше». «Вот и славно», — кивнул я. «Значит, у вашей собачки банальная депрессия. Не каждый день проигрываешь воздуху. Это пройдет. До свидания». С этими словами я развернулся и вышел из лавки. У меня был катализатор для ритуала. И лояльный, запуганный до смерти поставщик. День определенно удался. Дома меня встретил крайне взволнованный Костомар. Он метался по прихожей, как тигр в клетке, размахивая костяными руками. «Я ем грунт! Я ем грунт! Я ем грунт!» Его голос, обычно ровный, звучал почти панически. «Что случилось? Спокойнее!» Он схватил меня за руку своей холодной костяной ладонью и потащил на кухню, продолжая причитать. «Я ем грунт! Я ем грунт!» «Да что же такое-то?» На пороге кухни я замер. Магический круг, который должен был надежно удерживать призрака еще минимум до полуночи, трещал по швам. Серебряные линии рун тускло мерцали и искрили, как проводка перед коротким замыканием. А из круга призрачная рука торчала из самого барьера, пробив его, как кулак пробивает гнилую ткань. Полупрозрачная, с длинными, почти звериными когтями, она яростно размахивала в воздухе, пытаясь дотянуться до чего-нибудь. «Так, значит, пациент решил ускорить процедуру». «Ну, отлично», — констатировал я. «Сам наружу просится. Знаешь что, это даже упрощает дело». Я достал из кармана купленный кристалл-катализатор. Его холодные грани приятно легли в ладонь. «Костомар, отключай барьер». «Я ем грунт?» Он в ужасе замотал головой, отступая к двери. «Вы с ума сошли? Отключай, говорю». «Я ем грунт! Я ем грунт!» Он явно протестовал всеми фибрами своей костяной души. «Он же нас убьет! Ты стал слишком мягким в этом мире!» Я нахмурился. «Где мой боевой капитан? Где воин, который не боялся целой армии живых? Где тот, кто в одиночку штурмовал крепость и не отступал перед превосходящими силами противника?» Костомар обиделся. Я увидел это потому, как он выпрямился, гордо скинул череп и проворчал что-то, что явно было костяным эквивалентом «да пошел ты». Но к кругу он подошел. Медленно, с явной неохотой, он начал стирать ногой внешние замыкающие руны, разрывая контур. Последняя серебряная черта исчезла. Барьер погас. На секунду в кухне воцарилась абсолютная тишина. Призрак замер, словно не веря в свою свободу. Его полупрозрачная фигура колыхалась, как мираж в жаркий день. А потом... Беззвучный, но осязаемый вопль ненависти ударил по моим ментальным щитам, и призрак гвардейского офицера бросился на меня.